Глава 7. Харпер. Утром меня разбудили не слуги, не Марго, любившая ранние подъемы, и даже не голодная мяуканье Ориона. В мою дверь тарабанили. Нет, ее натурально выбивали. «Господин Болтон, леди Браун еще спит», — увещевали слуги. «Нет, впустите меня! Я хочу поговорить с мерзавкой! С этой ведьмой! С этой стервой!» Перебирал разгневанный мужчина бранные слова. «В конце концов, там моя жена!» Заспанная и морщась, я нащупывала халат на постели и дотронулась до чужого человеческого тела. В первые секунды я ужасно испугалась. Вдруг ночь закончилась как-то непоправимо, и я, решив пригубить бутылочку винца, навестила соседа. Но реальность была вполне сносной. Рядом со мной растянулась Ариэла в платье, которое я лично на ней и зашнуровывала. Фух, можно не волноваться. Хотя все-таки не можно. Вчера бедняжка побоялась явиться к супругу и сообщить ему о неминуемом разводе. Поэтому я решила ее приободрить и накапать зелье храбрости. И мы немного увлеклись. В итоге две пьяные девицы накатали заявление о расторжении брака и подложили его под дверь храпящего Борова. Его к делу не пришить, слишком мы расстарались на эпитеты. Выражения были яркими, красочными и запоминающимися. А главное, наша писанина адресата достигла. И каким бы махровым предателем и изменщиком тот ни был, но оставался драконом. Сильным, неистовым и беспощадным. Ариэла от грохота тоже проснулась. «Ай!» — съежилась она, признав голос мужа, и в панике посмотрела на меня. «Он меня убьет!» Немного подумав, я махнула рукой на вчерашнее предупреждение. «Дорогу найдешь!» — отправила перебираться девушку через несколько балконов. «Метнись в спальню Маргариты, приведи себя в порядок. Она будет открытой. Правда, хозяйки не будет, но сделай вид, что ночевала именно в этом месте». «А где тогда ночевала леди Финран?» — полюбопытствовала моя подзащитная. «Лучше бы ты поторопилась», — я предпочла не отвечать. Моя дверь в это время ходила ходуном, и замок на ней скрипел со страшной силой. Количество шагов увеличилось, что говорило о новых свидетелях скандала. «Господин Болтон, чем вы занимаетесь? Вы в курсе, что выламываете комнату леди?» Звуки конфликта дошли до ушей канцлера. «Никакая она не леди, она шваль подзаборная. Да посмотрите сами, ваша светлость, на что она надоумила мою жену?» Обстановка поутихла. Видимо, Александр вчитывался в строки заявления. «Страшно подумать, что я написала. Я ведь мало что помнила». «Хорошо, хорошо, господин Болтон», — вновь вступил в беседу герцог. «Мы обсудим все после завтрака. А пока поумерьте пыл. На этаже спальня короля». «Тем более...» — Годрик снова взялся за свое. «Пусть он знает, каких змеищ пригрел на своей груди. Да им не место в приличном обществе. Они...» Мой косяк не выдержал и хрустнул. Дверца слетела с петель и осталась в руках обиженного супруга. Я как сидела на кровати, так и осталась сидеть, но уже в приличного вида халате. Что там говорил Графтон? С ведьмами мебель ломается? В моем случае слабину давали исключительно двери. Будет возможность, прикуплю себе стальную. Публики собралось много. И лакеи со служанками, боящиеся отойти в сторону, и случайные гости, оказавшиеся поблизости. В стену вжималась Софи Грей и ехидно посмеивалась. «Всем доброе утро!» — пыталась я пригладить взбитые волосы. «Чем обязана?» Откинув теперь уже ненужный кусок дерева, ко мне ворвался взбешенный Годрик. «Ты! Ты! Ты!» Он никак не мог собраться. «Можно быстрее к делу?» Боюсь, вас хватит апоплексический удар. Я вела себя, как ни в чем не бывало. Нельзя же сразу расписываться в собственном преступлении, а интригу потянуть. «Леди, простите, мы его не удержали», — оправдывалась служанка, убиравшая мою комнату. «Харпер, оденься», — хмурился Александр. «Просто возмутительно», — радостно восклицала леди Грей. Между прочим, рыжеволосая красавица служила журналисткой в главном вестнике страны. Но в сегодняшней ситуации я не боялась, что она меня опозорит. Мне было чем перед ней козырять. «Ты, дрянь, помогаешь моей жене развестись со мной?» — брызгал слюной дракон. «Тупой и самоуверенный. Мое любимое сочетание». Я нарочито медленно встала с постели и подошла совсем близко к мужчине. Алекс было дернулся то ли мне на выручку, то ли спасать метафорически подгоравший хвост ящера. Но я остановила герцога взмахом ладони. Определенно, ведьмы физически слабее драконов, но мы куда более сильны в проклятиях. Да и справиться с этой канцлерской крысой ничего не стоило. Он давно потерял сноровку, восседая в кабинетах и не занимаясь своей подготовкой. У меня глаза потемнели от злости. Не за себя, за юную Ариэлу, которая была вынуждена терпеть его несколько лет. В моих зрачках сверкнули молнии. В комнате стало прохладно, а солнце, до этого бившее через щели занавесок, скрылось за сероватым облаком. Поговаривают, что если ведьма злится, то погода портится. Врут. Мы никакого отношения не имеем к капризам природы. Но сегодня боги или погода мне благоволили. За несколько секунд все небо затянулось тучами, и начался мощный ливень. «Во-первых, обращайтесь ко мне исключительно по титулу или госпожа адвокат», объяснила я глупцу. «Во-вторых, ваше дальнейшее общение с госпожой Болтон будет проходить через меня. Я не дам запугать девушку. А в-третьих...» Выдерживала я эффектную паузу. Послышался звук грома, и все присутствующие повернулись к окну. «В-третьих...» — сглотнул дракон. «В-третьих, ваш развод мы разберем здесь, не покидая резиденции. Мы не будем ждать возвращения в столицу». Я планировала придумать и четвертый пункт. Мне не каждый день удается так соотнестись с флорой и фауной, чтобы всех ошарашить, но нас прервало появление Его Величества. Одетый, немного сонный и до нельзя счастливый, он вышел из своих покоев. В проеме мелькнула черная макушка с длинными локонами и спряталась где-то в недрах комнаты. Заметив столпотворение, он замер. Внимательно оглядел все, а потом тоже зашел ко мне. «Леди Харпер, что вы опять натворили?» — приветливо спросил он. «Плохого же вы обо мне мнения, ваше величество!» Наивно захлопала ресницами и изобразила оскорбленную гордость. «Может, и хуже. Не поддался самый главный дракон на мои женские ухищрения». Пока я медлила, снова заговорил Годрик. При Орионе Первом он почувствовал себя правым и пронзительно заверещал. «Это ведьм...» За окном сверкнула молния. Ветер подул сильнее, развивая мои шторы и прически присутствующих дам. Несчастный, напуганный мужчина вытащил платок и вытер пот со лба. «Госпожа адвокат», — поправился он, — «надоумила мою жену подать на развод». Господин Болтон протянул подложенную под дверь записку. «Это правда?» Брови короля прыгали вместе с его глазами, изучающими строки. «Правда», — я подтвердила. «Леди обратилась ко мне за помощью, а, как всем известно, я не отказываю бедным девушкам в беде». Меня можно прямо сейчас в зал славы героев. Сама доброта. Развод по причине того, что Годрик Болтон самая огромная, занудная, напыщенная задница, цитировал он дословно составленное мною заявление. Все-таки нельзя меня в зал славы. Те, кто находился рядом, прикрывали рты ладонью и прятали тихие смешки. Я и сама еле сдерживалась, но профессиональный адвокат остается беспристрастным, даже если ночью тренировался в витиеватых, красноречивых выражениях. «Перед слушанием мы составим заявление более деликатно», — заверила я. «Но чтобы объяснить доходчиво...» «Вы расстарались». «Да». Король посмотрел сначала на меня, а после повернулся к многострадальному, покинутому мужу. Он тоже прекрасно сохранял невозмутимость. Господин Болтон из-за уточнения взбодрился. Ощутил желанный вкус победы, но... «Вы их накажете?» — спросил он с потаенной мольбой. «Госпожа адвокат и Ариэлла оскорбили вашего чиновника, бросили тень на корону». «Прости, Годрик». Орион потрепал его по плечу. «Но пусть документ и составлен чересчур грубо, но все же составлен по правилам. Если леди Болтон изъявила желание тебя покинуть, то леди Браун действует по закону». «Ведьма требует, чтобы слушание прошло здесь!» — окончательно разъярился мужчина. «Пожалуй, для этого я поговорю отдельно с Ариэлой», — спокойно заключил его величество. «И со мной», — добавила я, — «она моя подзащитная». «И с вами», — кивнул он и поискал взглядом канцлера. Я тоже обернулась на Александра, стоящего за моей спиной. Герцог молчал. «Понятия не имею, умел ли монарх читать мысли своего друга и наоборот, но, кажется, они друг друга поняли». «В общем, — продолжил король, — мы обсудим все после завтрака. Собирайтесь, леди Браун, простите всех за невежливое вторжение». «Как прикажете», — поклонилась я и ждала, когда же все случайные сплетники покинут мою комнату. В самом конце вышел и Годрик, шептавший себе под нос. «Я этого так не оставлю, вы об этом пожалеете». Дверь мне приставили обратно, а прислуга пообещала, что починит ее к вечеру. Я милостливо разрешила не торопиться. «Сегодня я и Марго учиним пытки над предателем Робертом. Лишние свидетели нам не нужны, а подслушивающие канцлеры и подавно». Завершив утренний туалет, в коридоре я столкнулась с подругой, нашей новой подопечной и... сияющим от счастья Нейтаном. «Ты!» — начала без предисловий, тыкая пальцем в парня. «Спрячь свою глупую ухмылку. А ты!» — обратилась к Ариэле. «Найди себе силы противостоять Болтону. Не будешь же каждый раз бегать. Где твой характер?» Блондинка виновато уставилась в пол. «Нет у меня никакого характера». «Так заимей. Пригодится», — наставляла я. «Марго, а тебе предстоит сегодня самое сложное». «Сложнее, чем твои нелепые объяснения с Годриком и Орионом? Боги, зачем вы его задницей-то обозвали?» Ржала она, словно лошадь, потому что всю мою перепалку с высокопоставленными лицами просидела, прикладывая ухо к тонким стенам. «Нет. Отыщи моего кота», — огляделась я по сторонам. «Пропал куда-то, паршивец. Сердце неспокойно». Орион II хоть и был гулякой и засранцем, но без него все мое существование теряло всякий смысл. Котик был мне ближе, чем матушка с отцом. Я волновалась и нервничала, несмотря на то, что он и раньше мог ускакать в неизвестном направлении. Коты всегда гуляют сами по себе. «Я распоряжусь», — перестала ехидничать Маргарита и что-то нашептывала своей паучихе. «В целом, я посчитала, что день начался неплохо. Устроенная свалка была мне на руку. Какой бы отвратительной репутацией я ни обладала, господин Болтон свою испортил больше, вломившись в спальню незамужней девушки. Его тихо осуждали в кулуарах, вспоминали о слухах, что ходили о драконе и сочувствовали его будущей бывшей жене. Нет-нет, но к нам подходили замужние дамы и высказывали поддержку юной, дрожавшей Ариэли. Она не отставала от нас ни на метр и превратилась в светлый хвостик. Куда шла я, туда проскакивала и маленькая леди. За трапезой все помалкивали, боялись ляпнуть лишнего, кроме его величества, разумеется, и моей наперсницы. Парочка напоминала павлина в брачный период. Король распускал перед ней хвост, а она с явным удовольствием принимала ухаживание. Они не стеснялись перед придворными, демонстрировали чувства на публику и вообще словно в подростков обратились. «Ходят сплетни, леди Браун», — подала голос леди Грей, — «что вы стали причиной нашей непогоды. Все увеселения отменены, дождь льет стеной, а мы вынуждены сидеть в запертом помещении». «В смысле слухи? Она сама все видела». «С другой стороны, это невероятное везение, а не мой волшебный дар. Никто не обладал мощью, чтобы заклинать небо. Если вам не терпится прогуляться, я могу составить вам компанию и уберечь вас от влажности». «Как?» — расширились зрачки у журналистки. Она приготовила карандаш, чтобы записать мои слова. «Зонтом, дорогая». Ответ Софии не понравился, но та очень мудро и очень странно для ее профессии промолчала. В середине стола между плохо знакомыми мне придворными сидел Энакин. После вчерашней сцены дракон предпочел вести себя отстраненно, никак не выказывал своего внимания и даже не поздоровался. Он не шептался с остальными по поводу развода, не поддерживал нейтральные беседы. Сгорбил спину и вперился в бокал с напитком. Меня немного покоробило его поведение, но это так, когда леди теряет одного из своих поклонников, которого она редко привечает, ее обуревают самые разные эмоции, часто негативные, но несущественные. У меня было впечатление, что я прошляпила где-то любимые перчатки или безделушку. Обидно. Но жить без них можно. Но если быть совсем честной перед собой, я потихоньку начинала закипать. Я не могла усидеть на месте. Дергалась на каждый звук и то и дело оглядывалась на дверь. Прошел завтрак, а Орион не появился. Ума не приложу, куда мой кот мог пропасть. Он ведь тоже не любитель влажной погоды. Я бы сорвалась на его поиски. Нельзя же полагаться на одни силы подруги. Но сразу после трапезы король попросил Александра, леди Болтон, меня и Марго к себе в кабинет. Годрика он не позвал, что не могло не радовать. «Ну-с!» — главный дракон устроился за широким столом, обитым зеленой тканью. «Я жду объяснений». Ариэла находилась аккурат напротив него, и мужчина просто гипнотизировал девушку своими глазами. Я сидела рядом с ней и держала бедняжку за руку. Она едва дышала. Александр и Маргарита стояли прямо за нашими спинами. Я нутром ощущала, как канцлер вцепился в мое кресло и не отходит от него. Моя подзащитная все изложила в своем заявлении. Начала я, потому что молчание уже преступно затягивалось. В том, где вы назвали господина Болтона, не хочу повторяться. Не удержался от смешка его величества. А существенные причины будут? «А мало?» — возмутилась леди Финран. «Всем известно, что этот муд... ящер изменяет своей молодой и красивой жене, распродал ее приданное, ведет какие-то хитрые манипуляции с наследством и сам планировал развестись с девочкой». Кто-кто, но Марго не могла оставаться в стороне, когда дело касалось драконов. Всю несправедливость она прочувствовала на собственной шкуре, так что из-за вопроса монарха пылала праведным гневом. «Леди Финран», — попытался успокоить ее Орион, — «во-первых, я спрашивал не вас. А во-вторых, есть ли у вас доказательства?» «Естественно, у нас ничего не было. За 2 дня мы бы не успели ничего эдакого провернуть, чтобы разжиться обличающими документами, но посланников и шпионов отправили». «Простите, Ваше Величество, что перебиваю», — опять вступила я. «Но разве для развода нужны какие-то доказательства? Ариэлла хочет развестись. Супруг ее не поддерживает. В этом случае назначается заседание, где выслушиваются обе стороны, а судья принимает решение». «Вы-то хотите провести заседание во время летнего приема?» Откинулся он на спинку кресла и потер свой подбородок. «Если вы готовы ждать, то закон на вашей стороне. Но если вам не терпится, то придется предоставить все необходимое. Пока у меня складывается мнение, что 2 ведьмы сильно влияют на девушку и не дают ей слова вставить». Все, не сговариваясь, воззрились на виновницу, по чью душу мы собрались. Маленькая блондинка сглотнула. «Да», — изучала она кончики своих туфель. «Что да?» — продолжал пытать ее Орион Первый. «Да, я хочу развестись», — дрожала она, словно осиновый лист на ветру. «А если вам нужны доказательства, то можно обыскать содержимое наших чемоданов. Годрик взял с собой несколько папок, я их видела». Я тут же метнула пытливый взгляд в Маргариту, и подруга поняла меня моментально. К сожалению, и король был не из дураков. «Эй, остановитесь!» — хлопнул он по столу. «Я не приказывал никому вламываться или обыскивать. Вот это уже незаконно!» «Леди Браун, разве вы так ведете дела?» «Нет, конечно, нет», — послушно закивала я, изображая нарочитую скромность. «Но у нас времени нет на расшаркивание. Мне бы развести этих двоих поскорее и заняться собственными делами». «Алекс, ты видишь, что творится?» — тер переносицу правитель. «Вижу», — мрачно отозвался герцог. «Ведьмы все равно к нему залезут. Не удивлюсь, что отсутствующие фамильяры уже тащат в зубах папки с документами. Позволим, ни Харпер, ни Марго тебя не послушают. Вполне возможно, что ничего преступного в них не будет. А если будет, то ты просто позволишь провести слушание. Не тебе наказывать Годрика. Для этого есть суд. А судья гостит в твоей резиденции». «Вау! Да я бы Графтона сейчас расцеловала. Он прямо мои мысли прочитал. Облёк их вежливую форму и убедил его величество, если не помогать, то хотя бы не мешать». «И как ты их терпишь?» — поразился король, имея в виду всех ведьм без исключения. «Во время общения подливаю виски в кофеёк. Чую, дракон не сводит глаз с моей макушки. У меня от его взгляда аж уши загорелись. Или он проклятие какое наслал?» Выходя из кабинета, я испытала двойственные чувства. То ли благодарить бывшего жениха, то ли обидеться за его последнюю фразочку. Но все перекрывало одно событие. На плечо леди Финран опустилась паучиха. «Харпер». Теперь и моя подруга заволновалась, выслушав донесение. «Ориона со вчерашнего дня никто не видел. Он гулял по особняку, а потом побежал на улицу, встретив какую-то черную кошку. «Твою мать!» — в сердцах воскликнула я и принялась командовать как заправский генерал на поле боя. «Марго, ты знаешь, что делать. Ариэла, ты держись поближе или к Марго, или к Роберту, или к Нейтану на худой конец. А я...» подобрала юбку и вознамерилась бежать под дождь и грозу. «Харпер, стой!» — окрикнул меня Александр. Оказалось, что его светлость никуда не делся. Прислонился к стене и слышал весь наш разговор. «Отстань! Не до тебя сейчас!» — отмахнулась я и сделала один шаг по лестнице. «Да стой! Кому говорю?» Мужчина за секунду преодолел разделяющее нас расстояние. Схватил меня за предплечье и потряс. «Если ты не заметила, то за окнами настоящий ураган!» «Именно!» Злилась я, пытаясь тащить его руку. «И где-то там мой фамильяр!» «Плевать мне на бурю!» «По слухам, я сама ее вызвала!» «Будь по-твоему, иди!» Ослабил он захват, но окончательно не отпустил. «Тогда я буду тебя сопровождать». Фыркнув, я резко развернулась и вырвалась из его объятий. «Делай, что хочешь. Главное, не отвлекай». Добежав до входной двери, меня встретило еще несколько человек, кто посчитал своим долгом высказать досужее мнение. Они понятия не имели, зачем мне понадобилось на улицу, но никак не могли обойтись, чтобы не подивиться капризам своенравной ведьмы. «Леди Браун, но так же нельзя!» Где-то в толпе пробасил господин Шторм. «Там ужасный ливень и ветер!» «И я никого не тащу с собой!» — сообщила, не оглядываясь на присутствующих. Отперла засов, вышла и сразу прикрыла глаза руками. Буря и вправду разыгралась не на шутку. Деревья гнулись под сильными порывами, складывая ветки на одну сторону. Летали сорняки и листья, что все утро старательно собирал садовник. Крупные капли дождя в косом направлении заливали траву, стены и террасу. По земле поползли грязные ручьи, омывавшие клумбы, бутоны приникли к низу, спасая свои яркие цветы. Природа бушевала. В легком, муслиновом платье отправляться на поиски — плохая идея. Задрожала я моментально, поежилась, но ощутила, как на плечи опустился теплый, кем-то согретый сюртук. «Харпер, давай переждем», — опять предложил мне Алекс. «Орион не дурак, наверняка успел спрятаться». Он оказался за моей спиной и обхватил за плечи. Зарывшись в воротник и... чего греха таить, вдыхая знакомый, приятный аромат его древесного одеколона, я набиралась смелости. О том, чтобы дождаться окончания урагана, речи и не шло. Я не могу бросить фамильяра. «Я тебя не заставляю», — сказала, а сама сбежала с лестницы. Меня словно ледяной волной накрыло. Капли мешали нормально смотреть, но... прибегнув к магии, я создала что-то вроде купола. Сильно он не помогал, зато видимость улучшилась. «Какая же ты неугомонная!» — буркнул рядом его светлость. «Скорее заботливая и верная!» — проворчала я, выделяя последнее слово. «И всегда выполняю свои обещания». Мы шли, превозмогая порывы ветра. Юбки у меня разлетались в разные стороны. Испачкались до колен в грязи, а сапоги основательно промокли. «Ты мне до старости будешь это напоминать?» «Чего? Я не ослышалась? Он совсем того? Предполагает, что я его хоть когда-нибудь прощу?» «Алекс, а ты в курсе, что обиженные ведьмы не возносятся к небесам?» Хищно и мстительным тоном заговорила я. Они превращаются в банши и преследуют своего обидчика, крича по ночам под его окнами, гремя цепями и воя на луну. Угадай, кого я выбрала себе в жертвы? «Цепи-то где возьмешь?» — скривился он, закатывая глаза. «А Марго попрошу мне в усыпальницу положить. Ты больше переживай за свой рассудок». Дракона пустыми угрозами не пронять. «Ты такая ядовитая и наглая, что переживешь всех, кого я знаю». Я замолкла. Ненавидела тему, касающуюся длительности моей жизни. Если я не придумаю, как обойти магическую защиту, не проберусь в сокровищницу, то у меня и года в запасе нет. Леди Финрон упоминала что-то о черной кошке. Снова начал беседу Графтон. «Давай, я покажу, где нашел его в прошлый раз. Он был не один, а в компании». «Скотина пушистая, точно. Он по свиданиям бегает, а я теперь ищи его». Но ругаться с котом было бесполезно. «Веди». Послушно закивала я и вслед за мужчиной сменила направление. Шли мы не очень долго, а забрались в самый укромный уголок резиденции. И здесь расположились хозяйственные постройки. Были разбросаны телеги, встречались неухоженные кусты. Но словно назло, я запнулась больной ногой о камень и рухнула на землю. «Проклятье!» Прикусив губу, сдержала хныкающий стон. Возникло желание поплакать, но я ненавидела рыдать при свидетелях. Рана едва начала заживать, но мне же мало царапин, надо добавить сбитых коленок, пневмонию и какую-нибудь сильную простуду. «Помочь?» — опустился рядом чешуйчатый ящер. «Я могу понести». «Ага, я на твоих плечах уже посидела. Чего мелочиться? Закидывай сразу на шею». Встретив мой красноречивый взгляд, он бросился пояснять. «Осталось немного. Видишь сарай?» — указал он на деревянный, сбитый, разваливающийся домик. «Ориона я видел там». Скорчив очередную гримасу, я молча согласилась. В смысле, согласилась принять помощь и подняться, а не ездить на драконе. «Все, заходи». Через несколько минут он открыл ворота и проводил меня до входа. Внутри было хотя бы сухо. Темно. На земляном полу через дырки в крыше образовались лужи. Нас продувало. Но на миг мы спрятались от непогоды. У меня зуб на зуб не попадал, но фамильяра нигде не было видно. Посмотрев на Алекса, с трудом сдержала улыбку. Сложно себе признаться, но мокрая одежда его украшала. Рубашка облепила литые мышцы, подчеркивая его атлетически сложенную фигуру. С волос скатывались мелкие капельки, а он, проклиная все на свете, зажигал свет в магических светильниках. Жаль, но любоваться собой он помешал. Произнес заклинание, мгновенно просушив на себе одежду. Повернулся, задумчиво уставился на меня, а потом сделал несколько шагов с каким-то алчным выражением на лице. «Оу, сейчас ты подойдешь ко мне, сорвешь с себя рубашку и приложишь ее к моей ране?» — предложила я очевидное. «С чего бы?» Он усадил меня на свернутый сток сена и из кармана брюк вытащил белый бинт и склянку с жидкостью. «Если ты хочешь, чтобы я разделся, то так и скажи. Но вообще-то...» Дракон присел и самым наглым образом залез под мое платье. Холодные руки скользнули по продрогшей коже. «Ты мог бы просушить и его?» Мне и без заклинаний стало жарко. Я старательно отворачивалась, лишь бы не замечать ухмылку Александра. А тот наверняка мысленно ухахатывался. «Это же физиология. Самая обычная физиология. Меня влечет, потому что у меня любовника давно не было. Все, решено. Заведу одного. Нет, лучше двух. Все, ты в порядке», — закончил Графтон со своей перевязкой. Задержав ладонь на моей коленке, в Второй он дотронулся до бедра, делая одежду сухой и приятной. «Жду слов благодарности», — потянулся он вперед. И то ли обстановка была подходящая, то ли физиология требовала не только прикосновений, а чего-то большего, я тоже поддалась в его направлении. Мы едва лбами не сталкивались. Внутри ощутилось сладкое томление. Именно то самое, про которое говорят, бабочки в животе затрепетали. Воздух наэлектризовался. Напряжение можно было ножницами разрезать. И... Бабах! Сверкнула молния, озарив покосившуюся избушку. Похоже, даже природа сообщает, что целоваться с предателем себе дороже. И будто этого было мало, раздалось протяжное, заунылое, заупокойное. Мряу! Я моментально отпрянула от Алекса и посмотрела наверх, стараясь отыскать источник звука. Мой несостоявшийся кавалер что-то забурчал, но тоже принялся изучать потолочные балки. На одной из них, вцепившись когтями и обогнув хвостом, сидел белый, но очень грязный и мокрый кот с бешеными глазами. Мы его не заметили из-за серой шерсти, темноты и укромного уголка, куда он забился. «Орион, боги, где ты был?» — перепугалась я. «Мы тебя несколько часов ищем». «Да?» — зашипел хвостатый. «А меня с ночи нет. Почему раньше не пошла? Забыла о своем фамильяре. Дракона этого встретила». Обвинял меня в бездействии, а на герцога уставился с явным неодобрением. Чувства кота и мужчины, между прочим, были взаимными. «Тогда что ты там расселся?» — зло цедил сквозь зубы Александр. «Слезай, и будем возвращаться!» — вытащил под ливень хозяйку. «Харпер, он дурак или притворяется?» — продолжало рычать и сипеть несчастное животное. «Он что, не видит? Я не могу!» У всех кошачьих есть одна удивительная и идиотская особенность. В иной раз они с легкостью взберутся на самый высокий небоскреб, а вот спуститься уже не в силах. «А как же ты туда залез?» У меня шея начинала уставать от постоянных подглядываний. «По лестнице», — ответил Орион, как ни в чем не бывало. Я опустила подбородок. Да, лестница была. Валялась на полу и треснула посередине, словно ее нарочно сбросили. «Так, Орион...» Начинало казаться, что это мы участвуем в каком-то хорошо поставленном фарсе. Плюс я раздражалась из-за присутствия неудовлетворенного жениха и своего собственного восприятия. «Расскажи все по порядку». «Что рассказывать, Харпер?» — причитал котик. «Я к ней». «К кому?» «К Джейн, разумеется, к этой черной проходимке». К этой ведьме в усатом обличье. К стерве. А она меня кинула, продинамила. Расходился он не на шутку. Рядом в голос заржал его светлость. Невежливо и аристократично, а натурально как конь. Нет, наверное, никакой разницы. Человек ты или кошка. Все женщины одинаковы. Я поверить не могла, что Графтон улыбается и нашел в этом что-то веселое. Я его не только продинамлю, а его еще и убью, а труп оставлю в сарае под сеном. Жаль, что все знали, с кем я ушла. Отбрехаться и отмыться от преступления не получится. «Давай ты будешь высказываться после», — предложила наглому ящеру. «И дальше». Повернулась обратно к своему магическому питомцу. Разозлившись и проклиная этого шерстяного суккуба, я опустил лестницу под откос. «Как партизан?» Я тоже не удержалась от смешка. Стыдно, зато не из меня вырывались звуки, похожие на хрюканье. Его светлости совсем не удавалось сохранять невозмутимость. Он, бедолага, пополам согнулся. «Как идиот, Харпер, как идиот! Быстрее спускай меня вниз! Я голодный и продрог, пока ты с этим троллем обнималась!» Пришлось умасливать своего спутника. Левитировать живых существ мне как-то не приходилось. А нервничающий зверь с острыми когтями мог и не позволить столь грубого обращения. «Алекс», — возразилась на дракона, вложив в свой взгляд нежность и невинность. «Я не полезу», — отнекивался мужчина до последнего. «Он же бешеный! Да он меня расцарапает!» «Как пить дать, расцарапаю!» — не облегчал мне жизнь Орион. «Я перевозбудился!» «Пожалуйста, Алекс», — взмолилась я, — «выполню любое твое желание, кроме ночи», — торопливо добавила на всякий случай, встретив заинтересованные глаза канцлера. «Не оставлять же его здесь!» «Желание», — прищурился мой дотошно внимательный друг. «Клянешься?» Предположив, что он будет расспрашивать меня о планах, я подумала, что сумею отбрехаться. «Я юрист. Я самого отчаянного зазнайку запутаю в канцеляризмах». Быстро протараторив слова клятвы, дождавшись ее подтверждения, я подначивала Графтона. «Давай, у тебя получится». Но ему и никакая помощь не была нужна. Он без труда оттолкнулся от земли, потом от стены и уцепился за балку. Одной рукой он держался, а второй пытался стянуть кота. Орион застрял когтями намертво. Я аж уши закрыла, чтобы не слышать протяжных воплей. Мой бедный кот был спасен, а Александр заполучил две царапины на лице и ссадины на левой кисти. «Врачевать будешь ты», — твердым тоном сообщил он, вручая окоченевшего фамильяра. «Сама. И это не желание». Может, я бы и поспорила, но меня одолела совесть. Чтобы она пропала, и благодарность. Графтон не бросил меня одну. Сопровождал, подлечил и спас котика. Другая бы женщина ему на шею бросилась с обещанием отдаться. «Согласна», — кивнула я, заворачивая питомца в пиджак. Орион мгновенно заурчал. Я делилась с ним силой, чтобы малыш не заболел и не простыл. Мысленно клялась, что больше его никуда не отпущу. Потом я обернулась, посмотрела вокруг нас, подмечая, что за дверью настала благословенная тишина. Не раздавались завывания ветра, ветки не били о ветхое строение, журчание дождливых ручейков утихло. Буря прекратилась, погода наладилась. Лишь остатки капель отстукивали мерный звук.